Глава 8. Зураб. «Ты сегодня не в форме», — подходит Вадим. «Он тут главный. Вроде как я на своей фирме. Только вот его бизнес вне закона». «Опять пропустил удар?» «Это случайность». Отмахиваюсь. «Я готов. Хочу еще бой». Адреналин хлещет в груди. Хочется выплеснуть все эмоции сегодняшнего дня, иначе взорвусь. А их сегодня через край. «Нет уж», – машет головой, складывает на широкой груди руки. «Мне неприятности не нужны, я знаю, кто твой отец, Зураб, и...» «Он тут ни при чем», – цежу сквозь стиснутые зубы. «Он ни о чем не узнает, я уж точно не побегу ябедничать». «И сюда папашу приплели. Я, наверное, до старости из-под его опеки не выберусь. Черт, как же надоело. И главное, ведь все хорошо было». В последний год так вообще стало казаться, что жизнь обретает привычный смысл. Любимая невеста, отличная работа и куча перспектив впереди. А стоило ей появиться на горизонте, и все опять летит коту под хвост. Как тогда? Как в прошлом? Когда, влюбившись в девчонку, я забыл обо всем. Наплевал на друга, едва не ушел из семьи. И ради кого? Ради той, которая тут же выскочила замуж за другого, стоило мне отвернуться. Замахиваюсь, но Вадим профессионально отражает удар. «Остынь!» Скрутить ему меня, конечно, не получается, но он может позвать своих церберов, а я не хочу терять возможность ходить в этот зал. «У тебя уже кровь идет. Иди в раздевалку, я пришлю врача. Или хочешь остаться со шрамом на своем красивом личике? Твоя невеста вряд ли оценит». Плевать. Но перед глазами уже образ другой. Большие, слегка расширенные от испуга глаза. Губы эти с чертовым блеском. Как сдержался, чтобы не коснуться прямо там, в кабинете? Не знаю. На голом инстинкте, отработанном в последние годы. Быть равнодушным или, вернее, таковым казаться, научил отец. Бизнес. Та еще школа выживания. Здесь каждый первый готов сожрать и не подавиться. Особенно такого щенка, как я. Само собеседование помню слабо. Задавал какие-то вопросы, нес явную чушь. Что-то про семейное положение. Она, кстати, так и не ответила. Но это легко пробить. Вопрос в том, хочу ли я. Хочу ли убедиться, что она в браке и счастлива. Растит сына. Ребенка от другого мужчины. От Паши. Ведь за него она выходила замуж. А я с бывшим другом больше не общался. Тогда кто такой этот Коля, разговор с которым я случайно подслушал, и ее слова, что «Митя не его ребенок». Я слышал так отчетливо, потому что стоял совсем рядом, и сам того не понимая, сделал шаг, оказавшись на ее пути. Но должен был дать ей пройти мимо. И все же, кто такой, черт возьми, этот Коля? Может, Паше позвонить? Он ей муж или как? Что вообще происходит? Надо бы выяснить. Сжимаю кулаки сильнее и трясу головой. Не надо, ни к чему это. Наши дорожки давно разошлись. Разбежались, можно сказать. А то, что ее на работу взял, наверное, и правда пожалел. Не больше. Вадим все-таки уговаривает меня покинуть ринг. Бубнит что-то про свою карьеру и даже жизнь. Через каждое слово приплетая моего отца. Дался он ему. Я ведь сказал, что никто не в курсе моего маленького увлечения. Я предпринял все меры, чтобы люди отца ничего не знали. Да и сам он уже успокоился. Больше не устраивает за мной слежек, как по первости. Ждет с нетерпением грандиозного слияния. Свадьба века. Так окрестили ее новостные заголовки помойных пабликов. Огромная ошибка. Так озвучил все это мой брат, Давид. Молоденькая девушка обрабатывает мне раны. Смотрит так, будто явно на что-то намекает. Но я лишь брезгливо отталкиваю ее, когда она пытается залезть на колени. Выхватываю аптечку и доделываю все сам. Бросаю Вадиму на прощание, что медсестры у него косорукие. И выметаюсь из зловонного притона на самой окраине промзоны. Вдыхаю морозный воздух. Зима наступает стремительно. Хотя только конец октября. Дни еще теплые, а вот по ночам уже ударяет мороз. Редкие лужицы покрываются корочкой льда. Как и моя душа, стылая, заледеневшая, равнодушная ко всему. Я правда верил, что смогу так жить. Жениться по расчету, ходить на работу, от которой тошнит. И, может быть, даже обзавестись детьми. Одного бы точно осилил. Только ради того, чтобы отец наконец отстал. А дальнейшее воспитание перекинул бы на жену. Не уверен, что из меня хороший отец получился бы. Правда, и Оля, та еще мать. С ее-то маникюром и любовью поваляться в кровати до обеда. А вот Ника наверняка заботливая. И сына своего любит. И этого, Колю. Удар, и я вою, задрав голову к пустому бессердечному небу. С чего вдруг именно сегодня я решил себя жалеть? Из-за женщины, что потопталась на моем сердце, а потом выкинула его в помойку? Не бывать этому. Прошлое не заставит меня изменить планы на будущее. И та, что столь внезапно появилась вновь, не сможет снова превратить мою жизнь в ад. К тому же в аду я уже был. Больше спускаться туда не собираюсь. Не понравилось. Огромным усилием воли заталкиваю себя в машину. Открываю бардачок. Там блестит продолговатая коробочка с новеньким телефоном. Сам не помню, как купил. Сегодня вообще удивительный день. Словно во сне прошел. Я перестал различать реальность и собственную фантазию с тех самых пор, как в шикарной приемной увидел ее. Ника. Моя Ника. Бьюсь головой о руль, и клаксон тоскливо ревет в ночи. Из носа снова брызжет кровь. Приходится затыкать ноздрю и ждать, пока остановится. Не ехать же так. Всю рубашку заляпаю. Объясняй потом, Оля. Мысль о собственной невесте неприятно отзывается внутри. Удивительно. К выбору отца я отнесся совершенно спокойно, но сейчас он меня бесит. И Оля, кажется, тоже бесит. Со всей ее идеальностью. Идеальными ногтями, а у Ники даже лака нет. Идеальным макияжем, а у Ники на одном глазу тушь размазалась и блеск для губ немного съехал. Идеальной одеждой, а у Ники... Черт, черт, черт! Еще пара ударов, и от машины ничего не останется. Хватит валять дурака. Хватит тосковать о прошлом. Хватит пытаться воскресить то, что давно умерло. Мою любовь. Мои мечты. Моего ребенка.